Глава 1. Русское царство, Москва, июль 1496 года. Москву лихорадило вот уже вторую неделю подряд. И было из-за чего. Вскрывшийся заговор Софьи Палеолог, супруги царя Ивана Рюриковича, имел серьезные последствия. Собственно, самой Софьи, равно как и ее старшего сына, Василия, это уже не касалось. Отнюдь не потому, что Иван III был милостив и склонен прощать даже такие тяжелые грехи. Скорее совсем наоборот, царь русский, с детства росший в обстановке интриг вокруг трона и грызни всех против всех, безжалостно карал за любые попытки покуситься на его власть. Только чтобы покарать, требовалось иметь под рукой тех самых караемых. Они же успели покинуть Москву, да и вообще наверняка стремились в сторону Великого княжества Литовского. Именно туда, в Литву, бежала большая часть тех, кто стремился покинуть русское царство и при этом придерживался христианской веры, к тому же православного обряда. Как так получилось? Об этом лучше многих мог рассказать посол Италии, Франческо Галсеран дель Ересы де Барха. Мог, но не стал бы по давней причине держать язык за зубами в тех случаях, когда неоднозначные речи мог услышать кто-либо из числа тех, кому слышать этого не стоило. Зато доволен был Франческо Борджиа так, что даже не пытался скрывать очевидное. Улыбался, шутил, одаривал посольских и особенно тех красавиц, с которыми забавлялся в своих покоях. Щедро одаривал, поскольку знал, что после выполненных пожеланий его величества Чезари один воздаяние последует, пусть и не стократное, но вполне достойное содеянному. Скупостью король Италии сроду не отличался. Что произошло, к чему именно он сумел приложить руку? О, тут была интрига, достойная не этого удаленного от вечного города-государства, пусть и стремительно набирающего силу, а тех мест, где он вырос. Сплести воедино случившееся в прошлом, добавить намерения, озвученные в настоящем, а потом перекинуть мостик к будущему и показать получившуюся картину в должном свете тому, кто обладал тут властью. Так показать, чтобы раздуть из постоянно теплящихся в душах коронованных особ углей опасений за собственную безопасность настоящий пожар. Пожар, пламя которого способно быстро и без остатка поглотить тех, кто осмелился покуситься на главное – власть. Дальний родственник итальянского короля благодарил небеса, что в сплетенной им паутинной ловушке лжи почти не было. Материалом стала правда, пусть показанная правильным и наиболее впечатляющим образом, а еще поддержка тех, кто имел вес при дворе Ивана III и был жизненно заинтересован в успехе его, Франческо, затеи. А началось все с того, что, ища возможность утопить влияние Софьи Палеолог и, соответственно, ее детей как будущих наследников, Франческо Борджиа вспомнил о главной потере Ивана III, смерти его сына, Ивана Молодого. Пусть она и случилась более 5 лет тому назад, но в таких делах срок особого значения не играет. Особенно в тех случаях, когда смерть ни разу не естественная, а последовавшая от яда. В том случае яд был дан вместе с лекарством, но яд грубый, довольно примитивный, действие которого никак нельзя было выдать за естественное развитие болезни. Потому исполнитель, лечащий врач наследника Московского престола, некий венецианец Леон, был пойман, попал к местным палачам и молчать оказался не в состоянии, рассказав все, что только знал. Правда, знал он немногое, лишь то, что некто неизвестный дал ему много, очень много денег, да к тому же обещал отвести подозрения, а если они все же случатся, так помочь скрыться. Подозрения возникли, скрыться же ему никто помогать и не думал. Понятно, ведь нужен был козел отпущения. Вот его, этого венецианского козла и казнили за неимением настоящих виновников. Исполнитель был мертв, но память у Ивана III осталась, и он очень хотел добраться до убийц его старшего и любимого ребенка. Вот и принялся Франческо Борджиа, пользуясь словами своего коронованного родича, копать, ища место, где собака порылась. Иными словами, идти на зловонный запах кала не материального, но духовного, исторгаемого людьми, желающими несчастий ближним своим. Кому была прежде всего выгодна смерть наследника? Тем, кто также имел право на престол, пусть и менее весомые. Младшие дети царя Московского, дети от Софьи Палеолог, византийки, женщины из рода тех, кто знал толк как в интригах, так и в устранении помешавших ее замыслам или самим своим наличием доставляющих проблемы. Иван Молодой был как раз из последних, и не только, поскольку даже не скрывал неприязненного отношения как к мачехе, так и к ее детям. При такой расстановке фигур на шахматной доске вполне могли убить. Доказательство. Поварившийся в котле римских интриг, Франческо знал, что они бывают прямые и не очень. Прямых, понятное дело, после стольких лет найти не удалось бы даже в случае их наличия ранее. Да и то, Софья Палеолог не могла не прибрать за собой мусор, ведущий к ней или к ее приближенным следы. Иначе глава разрядного приказа дьяк Иван Товарков, а сей приказ занимался не только и не столько пытками, сколько ведением дознания, дошел бы и до самой царицы. Дойдя же, доложил бы об узнанном своему государю, после чего судьба Палеолог была бы плачевной, а выбор остался разве что между тихой смертью во сне и заточением в монастырь до конца жизни. Про окружение царицы говорить и вовсе не приходилось. Но прямых доказательств не было, в отличие от догадок. Не зря же лекарь Леон из Венеции был присоветован не то самой Софьей, не то ее братом, к этому времени уже покинувшим русское царство. Дескать, сами они пользовались его услугами и проведенное лечение помогло. Как удалось узнать ему, послу Италии, дьяк Товарков проверял царицу и особенно ее брата на причастность, но очень осторожно, понимая деликатность подобного, ничего не нашел, но Товарков был верен Ивану III как цепной пес, понимая, что иных покровителей у него нет, слишком многие считали этого придворного своим личным врагом, а то и кровником. А уж когда тебя считает врагом жена государя и ее старший сын, остается лишь грустить, опасаться, но вместе с тем думать, как бы довести до конца однажды начатое дознание. Естественно, в нужном для собственного благополучия ключе, разговаривать с главой разрядного приказа сразу, а нет Борджиа на то и Борджиа, чтобы не поддаваться соблазну простых и почти всегда неверных решений. К такому человеку нужно идти не с пустыми руками, а неся в них подтвержденные чем-то или кем-то подозрения. Еще лучше и вовсе не идти самому, используя для этого невольных марионеток. И если нельзя пока связать Софью Палеолог и отравление Ивана Молодого, то следовало выяснить, кто из ближних сторонников русской царицы византийской крови был более всего уязвим. Брат Андрей уехал за пределы Руси, его не достать и не использовать. Кружащиеся вокруг боярские дети из желающих возвыситься. Мелкая рыбешка, хотя потом и это можно и нужно использовать. Была еще племянница Мария, супруга князя Василия Верейского, тогда наследника Верейско-Белоозерского княжества. Тот, будучи троюродным братом Ивана III, заигрался в игры возле Московского престола, в результате чего, обоснованно опасаясь за свою голову, вместе с супругой, приближенными и личной дружиной бежал в Литву, где и был принят великим князем Казимиром Ягеллончиком. Там чета князей Верейских и пребывала до сего дня, хотя само Верейское княжество ушло под власть Ивана III. Племянница Софьи сама по себе тоже была недосягаема, но напоминание о ней и ее муже способно было повернуть предстоящий разговор с Иваном III в нужную сторону. Сходство то прослеживалось и сильное. Русский князь рода Рюриковичей, его сын, а жена сына из рода Палеологов. И вот эта жена подбивает супруга на нечто вредное для Руси, а потом еще и на бегство в Литву. Полезная фигура оказалась отставленной до поры в сторону, а Франческо Галсеран де Льерис и де Барха, согласно заветам своих коронованных железной короной и тройной тиарой родичей, принялся искать дальше. И нашел, едва лишь перешел от светских сторонников рода Палеологов к сторонникам духовным. Наиболее яростный мракобес и фанатик из всех русских епископов, архиепископ новгородский Геннадий, вот кто был нужен, Вот кого следовало как следует изучить. Этот самый Геннадий уже показал себя во время той самой ереси жидовствующих, когда, руководствуясь кровожадными инстинктами и опытом католической инквизиции, устроил в Новгороде и не только там массовые сожжения на кострах, аресты, заключения в монастырских темницах, где помирали очень быстро от невыносимых условий, и вовсе считать не стоило. Много их было, чрезвычайно много. Это Франческо Борджиа знал и раньше, но теперь, когда появилась возможность связать архиепископа Новгородского с Софьей Палеолог, ситуация изменилась. Стоило признать, что наличие в европейских посольствах не просто людей, знающих местный язык, но и с текущей в жилах кровью тех самых стран была оправдана, верное семейству Борджиа, обязанные вызволением из османского плена, русские по крови, но поклявшиеся в верности лично королю Италии. Эти люди знали особенности местной жизни, зная же, подсказывали послу, как лучше всего добыть нужные сведения, в том числе и из Новгорода, в котором до сих пор хватало тех, кто ненавидел не только своего архиепископа, но и самого Ивана III. Да, Иван III был нужен и важен для Борджиа, но вот главное духовное лицо Новгорода совсем наоборот. Посланные в Новгород доверенные люди довольно быстро вернулись обратно, принеся с собой много интересного. Близ архиепископа Геннадия, как оказалось, уже не первый год крутились монахи-доминиканцы. Неудивительно, если вспомнить о желании главного князя церкви в Новгороде устроить в русском царстве свою полноценную инквизицию, пусть под другим именем, но с собой во главе. Однако за это сейчас не стоило хвататься. В отличие от иного, а именно составленного теми же доминиканцами трактата о недопустимости отторжения церковных земель, золото вкупе с ненавистью проложило нужные тропинки, в результате чего в руки итальянского посла попали черновики этого самого трактата, написанные рукой некоего доминиканца брата Вениамина, но с поправками и пометками самого архиепископа Геннадия. Вот это было серьезно. Почему? Да просто русский царь был вовсе не сторонником наделения отцов церкви новыми и новыми землями, ранее уже запретив своим аристократам, боярам и детям боярским завещать свои земли и имения церкви, обделяя тем самым детей. Такое известие должно было изрядно поубавить веры Геннадию, которого он считал пусть хлопотным, но верным своим сторонником. А от Геннадия тянулись нити и ко многим другим, в том числе и Софьи Палеолог. Проникновение в русское царство доминиканцев, как тут их называли, латинских еретиков, инквизиторские замашки архиепископа Новгородского, его же стремление сохранить и умножить земельные богатства церкви, протянутая от всего этого связь к Софье Палеолог, лекарю-отравителю, племяннице Марии, бежавшей в Литву вместе с князем Верейским, сумбурно, но из этого уже можно было соткать грубую, но сеть. Пока не для ловли, для показа и нарочитых угроз. Вызвать опасения, заставить цель шевелиться, погнать в нужном направлении. Посол Чезаре Борджиа добивался именно этого. Оттого и первые осторожные встречи с врагами палеологов, на которых звучали не просто слова вежливости, а предложения совместных действий, очень своевременные предложения, поскольку один из их главных союзников, митрополит Зосима, был очень плох и доживал последние не годы, а в лучшем случае месяцы. От первых разговоров с важными союзниками по отдельности следовало перейти к чему-то большему, к общему собранию. Так и произошло. Встреча эта состоялась в доме князя Ивана Юрьевича Патрикеева, главы большого и очень влиятельного в русском царстве семейства. Служивший еще отцу Ивана III, Василию Темному, ставший главнокомандующим армией, которого тут называли главным воеводой, а также наместником московским во время отсутствия государя, а потом, с наступлением более почтенного возраста, возглавивший Боярскую думу, нечто вроде польского сейма. Очень непростой человек, к тому же двоюродный брат Ивана III, знавший государя с юных лет и пользующийся огромным доверием. Одна из опор трона, а если учитывать детей, племянников и иных родичей. Патрикеевы были по уровню влияния примерно тем же, что Сфорца или там колонна в итальянских землях до прихода к власти Борджиа. А ведь помимо Патрикеевых, не всех, конечно, а лишь части, явился и ближайший советник Ивана III, дьяк Федор Курицын. Не только советник, сколько друг почти с детских лет, знающий почти все тайны русского царя, но хранивший их. Пожалуй, Курицын был единственным, кто вообще ничего не боялся, а слово опало и тем более заключение или казнь были ему не страшны. Вообще, это несмотря на явную и открытую поддержку новгородской ереси, презрение к Геннадию Новгородскому, Иосифу Волоцкому и прочим князьям церкви из лагеря Иосифлина, также показное отстранение от всех, в ком текла кровь палеологов. Неприкасаемая персона, и тем не менее, она была на этой самой встрече. Собравшиеся, включая, естественно, и мать Дмитрия, Елену Волошанку, дочь господаря Молдавии, поставили все на внука Ивана III и сына покойного Ивана Молодого. Поставили, но получали удар за ударом прежде всего от епископов православной церкви, умело играющих на чистоте веры и защиты оне от коварных латинян, и не только их, а поддержка простого народа, темного, но склонного к бунтам именно по поводу православной веры. В этом и была главная сложность. Этим и пользовались палеологи как представители исконно византийского православия, Рима II, передающего свет истинной веры Москве, Риму III. У Франческо Борджиа подобные высказывания вызывали лишь улыбку, но проявить ее на людях он бы никогда себе не позволил. Понимал, что можно, а что запрещено при любых условиях. Особенно тут, в этой едва вырвавшейся из-под остатков мусульманской и народческой власти стране. Вырваться то Русь вырвалась, но с кровью, оставив внутри себя куски чужого, восточного мяса. Да и кровь внутри была отравлена азиатским ядом. Об этом Чезаре Борджиа говорил особенно, наставляя своего посланника. Сие требовалось учитывать, но не потакать, а обходить, опираясь на общность со странами Европы и скрывать имеющиеся различия. Только так и не иначе. А приказы своего короля и родственника посол Италии стремился исполнять. Москва – это совсем не Рим, и не Перуджа, и не другие города Италии, вздыхал итальянский посол, покачиваясь в седле, следуя из снимаемого посольством дома в дворец, хоть и деревянный, как и большая часть строений на Руси, принадлежащий Патрикеевым. «Мне не нравится здесь, хочу домой. Наш дом здесь», – расслабленно отвечал первый советник посла, Павел Астафьев, боярский сын родом из Верии, но уже давно не появлявшийся в родных краях, лет 7. Сначала плен татарский, затем османский, потом иные обстоятельства. Только вернуться сюда могут немногие. А кто и может, не всякий захочет навсегда вернуться. «Мы можем сравнивать», – вторил второй тамплиер русской крови, на сей раз из новгородского купечества, Евлампий Захаров. «Мне еще хуже, чем тебе. Твоя жена и двое детей с тобой, то есть в Италии. Родители умерли своей смертью, а брата и сестер можешь повидать. А мои? Сожжены или заморены в монастырских подвалах. Зверь в одеждах епископа». Посол знал многое о своих приближенных. Точнее сказать, почти все, благо читал о каждом из них все, что ему сочли нужным предоставить. Советники, секретари, офицеры охраны посольства, прочие. Каждому были уделены хоть несколько строк, описывающих сильные стороны и слабости, уязвимые места и возможные риски, которых следовало по возможности избегать. Так того же Захарова ни за что нельзя было отправлять в Новгород и вообще советовалось держать подальше от здешних князей церкви. Секретаря Пала Мальгани ни за что не допускать до вина, а куртизанок подводить лишь тех, с которыми можно не только постельными делами заниматься, но и просто поговорить. Иначе все равно говорить будет, но не там, где безопасно и с кем безопасно. Зачем тогда этот самый Мальгани в посольстве надобен? Очень полезная способность читать по губам и способности к разным языкам, в том числе и русскому, специально выученному за пару лет до почти что совершенства. Такие умельцы очень ценились семейством Борджиа. И не только такие, а самые разные, если только способности эти признавались полезными. Что Борджиа не нравилось в столице Русского царства, так это слишком заметные азиатские веяния. Причины этого были понятны: два с лишним столетия быть завоеванными татаро-монгольскими дикарями, ничем не лучше, а то и хуже пребывания под властью османов. Ему рассказывали о том, что творилось на землях, освобожденных в результате крестового похода. Там все было явно и грубо, а здесь – тоньше и коварнее. Наследники ханов Батыя и Чингисхана, будучи по сути своей кочевниками, не склонялись к тому, чтобы держать гарнизоны на некоторых завоеванных землях. Другое дело – всячески помогать и возвышать тех, кто готов был предать собственный народ, помогая завоевателям в обмен на власть и куски с ханского стола. Одно поколение за другим, затем третье, четвертое. И вот уже под правлением князей-предателей русские перенимают черты своих завоевателей. А уж что такое азиатские черты, им, Борджиа, объяснять не приходилось. Уже объяснили, показали, разложили во всем безобразии и научили распознавать и бороться. Ведь именно проникновение азиатско-восточного духа погубило некогда могучую Византию. А тут, в Русском царстве, византийский тлетворный душок тоже появился, добавившись уже к присутствующим, принесенным татаро-монголами язвам. Одно на другое. Итальянский посланник видел, что положение женщин тут очень отлично от привычного для Италии и других европейских стран, скрывающие все что можно одежды. Скрытые под платками волосы, глаза, устремленные в пол или к земле, робость и где-то даже забитость. Не у всех, но у большинства. Эти, как их называли русские, терема, где находились русские незамужние аристократки, отрезанные от светской жизни. А она, светская жизнь, такая как балы, танцы, театральные представления, отсутствовала. Известно, что там, где нет светской жизни, сильно влияние иной, религиозной, очень сильно. То же, на что способна вера, не ограниченная здравомыслием, Франческо Галсеран дель Ерисы де Бархас подобился увидеть неоднократно. Идеи Савонаролы, Крамера, Торквемады и иных, более ранних, запоминались надолго. Особенно после того, как сравнить их с предлагаемой в Италии альтернативой, куда более приятной для жизни и радующей душу, сердце и тело. Тут же, вот почему бы не вымостить улицы камнем, да и деревянные дома, которые то и дело горели ярким пламенем, подвергая опасности не только живущих в них, но и большую часть города. Нет, не понять. Также удивлял его и полнейшее отсутствие встраивания в нормальную жизнь бастардов здешней аристократии. Внебрачные дети всегда были для европейских стран обычным делом. Политические супружеские союзы – это одно, а сердечные привязанности – совсем другое. Совершенно естественным для Италии, Испании, Франции, иных стран было признавать незаконнорожденных детей, давать им усеченный герб, а значит возможность пробиться в жизни. Понятное дело, что бастарды от связи с простолюдинами выходили подающими хоть тень надежд далеко не всегда. Сперва к таким присматривались, а уж потом, в зависимости от впечатления. Но если сын или дочь рождались от связи с непростой девицей, тогда о непризнании и речи не шло, открытом или более тайном. Но все же, чего скрывать, не менее трети знати имели среди предков до третьего-четвертого колена хотя бы одного бастарда. Да и, стремясь прорваться с нижней ступеньки на ней, большая часть бастардов и начинала, туда, вверх, к славе, золоту и титулам, молодые и голодные ухитрялись добиваться немыслимого. А что было тут, в Русском царстве? Одно лишь большое ничто. Только и исключительно законнорожденные имели хоть какие-то возможности. Для других, или тяжкий труд крестьянина, ремесленника, или пребывание с самого детства при монастырях с последующим постригом и пребыванием уже как монаха до самой смерти. Для Борджиа, равно как и иной итало-испанской знати, это было равносильно выбрасыванию в отхожее место пригоршни серебра, золота, а то и драгоценных камней. Бессмысленно, беспощадно, неизменно. Много было в Москве того, что Франческо очень не нравилось. В том числе и поэтому Борджиа хотел вернуться обратно, в привычный ему Рим или иной город. Но сперва требовалось выполнить порученное. Его государь был сильно заинтересован в этой стране. Почему? Вот тут Франческо Галсерандельерис и де Барха не мог понять до конца, пытался, но не мог. Правда, и падать духом по этому поводу не намеревался, успев не раз убедиться, что замыслы Чезаре Борджиа могут казаться странными, но в итоге их польза становится очевидной. Правда, вот время. Но тут оставалось лишь делать, что должно, и смотреть за тем, что будет. Сам глава рода Патрикеевых, Иван Юрьевич, его сын Василий, зять Семен Ряполовский, наиболее важный из союзного Патрикеевым не слишком большого род Рюриковичей, да держащиеся несколько на особицу Елена Волошанка с Федором Курицыным. Именно эти люди встречали посланника короля Италии и его трех приближенных. Собственно, они были ядром тех, кто поддерживал юного Дмитрия, а заодно являлись мишенью как для палеологов, так и для большей части иерархов православной церкви, особенно после возвышения сторонников Иосифа Волоцкого и Геннадия Новгородского. Отсутствовал, правда, ключевой сторонник в церкви, сам митрополит Зосима. Несмотря на тяжелое положение и слабое здоровье, он мог бы появиться, но этим привлек бы лишнее и совершенно ненужное внимание. Потому его присутствие было незримым, а нужные слова мог донести все тот же дьяк Федор Курицын. Только дьяк он был светский, к духовному сану отношения не имеющий, что и позволяло ему многое. И, разумеется, не могло идти и речи о присутствии собственно желаемого собравшимися наследника, царевича Дмитрия. 12-летнему отроку тут было и не место, и опять же, привлечение лишнего внимания на пользу не шло. Без присутствия же этих двух, внимание, конечно, привлекало, но в меру, да и то большей частью из-за наличия на встрече Елены Волошанки. Однако тут была удачная отговорка: посланник Италии мог нуждаться в разговоре с дочерью господаря Молдавии по причине крайне сложных отношений Италии и Османской империи. Молдавия ведь тоже была совсем недружественна османам, постоянно находясь то на грани войны, то воюя открыто. Отсюда и общие интересы. Их Фернандо Борджиа и использовал как дымовую завесу, заранее испросив у Ивана III разрешение вести нужную переписку с господарем Молдавии посредством дочери. Явно, открыто, не скрывая самого содержания писем. Учитывая обширность интересов Италии, к тому же вспоминая успешный крестовый поход, также ставящий себе в позицию защитника христианской веры, Иван III не мог и не собирался возражать. «Хочешь что-то спрятать? Прячь на видном месте», — говорил иногда Чезаре Борджиа. «Пусть сперва привыкнут. Затем же подмени привычное и неинтересное на тайное, на то, на что уже не обратят никакого внимания». Вот и не обращали, считая, что посланник итальянского короля заинтересован в Елене Волошанке лишь как в дочери Стефана III, но не как в матери одного из претендентов на трон русского царства. И вот первая встреча с Патрикеевыми и Волошанкой одновременно. Франческо Галсерандельерис и де Барха понимал, что в дальнейшем, если подобное и будет происходить, то очень редко и по особым поводам. Но сейчас это и было особое событие. Предстояло окончательно договориться о совместных действиях с целью отстранения палеологов от какого бы то ни было влияния на политику Москвы. Если же удастся еще и обвинить их, тяжеловесность этикета, куда успели проникнуть элементы Византии, не радовала Франческо Борджиа, но он не показывал виду. Более того, стремился держать себя так, чтобы казаться в этом обществе своим. В этом помогали уроки его советников русской крови, которые долгие месяцы учили не только языку, но и поведению, стремясь сделать оное приближенным к русскому, не вызывающим у тех же Патрикеевых отторжения. И это им удалось. Пусть итальянский посол и не принимал его как родное, зато освоил до того, что мог поддерживать, не прилагая лишних усилий. Вот только язык. Приходилось пользоваться услугами Астафьева, который быстро и на хорошем итальянском доносил до ушей Франческо все до последних мелочей. Сам же Борджиа иногда говорил пусть к сильным акцентам, но по-русски, когда это было что-то не сильно сложное и можно было произносить слова медленно, но в основном на родном языке, который тут же перетолмачивался уже Астафьевым, способным донести все оттенки сказанного, используя родные для себя с детства слова и понятия. Отсутствие языковой преграды, вот что было немаловажно. Это и способность посла Италии вести себя почти как русский. Добавить к этому способности Пало Мальгани читать по губам и сообщать нужное теми или иными сигналами. Получалось ощутимое преимущество, которое и использовалось раз за разом. Сейчас, к примеру, Мальгани подавал знаки, что Патрикеевы спокойны и даже благодушны, а вот Федор Курицын шепнул на ухо Елене Волошанке, что в ядах разбираются все Борджиа, а не только лишь понтифик с королем, эти отец и сын. Вот Франческо и не удивился, когда услышал от дочери молдавского господаря следующие слова. «Мы услышали от вас, посол, много радующего нас. Стремление помочь моему сыну упрочить свое положение наследника, раскрыть государю глаза на коварство Софьи Палеолог и иных, что рядом с ней. Мы примем помощь, мы благодарны за нее. Но связь меж отравлением моего любимого мужа, казненным Леоном Венецианцем и Софьей Палеолог слаба. Государь не поверит даже со всеми послухами и видоками творимого Геннадием Новгородским, бегством Марии Палеолог, иным. Этого мало. Потому я и здесь, княгиня», — произнес по-русски Франческо, после чего перешел на итальянский, будучи уверен, что слова переведут мгновенно, без промедления. «Если сложить мои знания разных тайн с теми, что ведомы вам и вашим союзникам, этого окажется достаточно. Федор Иван Васильевич с юности опасается отравителей, видев силу яда и использовав ее на своих врагах. Опаска не прошла и лишь усилилась после смерти сына». Сказав это, Курицын замолк, словно отстранившись от беседы. Но и прозвучавшего, по мнению посла Италии, было достаточно. Вдобавок показательная поддержка Курицыным Елены Волошанки и ее сына вновь подтвердилась. Специально, для умных людей. А Борджиа считал себя действительно разумным человеком. Палеологи издревле знают о ядах, как и почти все государи Византии и родственные им по крови семьи, слегка улыбнулся итальянский посланник. Но какая у них поддержка сейчас, после бегства князя Верейского, на которого, как мне ведомо, Софья очень рассчитывала. Так рассчитывала, что рискнула племянницей. Мы хотим знать, есть ли у Софьи Палеолог верные воеводы и мечи дружинников, добавил уже от себя Павел Астафьев, показывая и напоминая, что тут не только посол итальянского короля, но и они, его помощники и советники. Вот тут зашевелились Патрикеевы, являющиеся, в свою очередь, опорой Елены Волошанки. Уважаемые в войсках, умелые полководцы, они лучше многих иных знали, что сейчас творится в армии русского царя, кто из его воевод верен именно ему, а кто уже смотрит в сторону вероятных наследников. Короткий спор между Ряполовским и Василием Патрикеевым был прерван отцом последнего. Он, на правах старшего не только по возрасту, но и положению, и ответил на вопрос Борджиа. Осторожно, аккуратно, но дав то, что требовалось итальянцу. Крупных дружин нет, умелых воевод тоже, слава тебе, Господи, за эту милость великую. Тут Иван Юрьевич с усилием встал и размашисто перекрестился. Лишь после этого, вновь присев на скамью и немного успокоившись, продолжил. В других местах царица силу черпает, иной колодец ее живой водицей питает, Франческо Галсеронович. Золота много, а на него и клинки покупаются, и другое. А злато дают наши враги давние, Иосиф Лине, у которых его полны закрома церковные. И еще те из князей удельных, кто уделы сохранил до поры, но хочет или упрочить имеющиеся, или прирастить, а еще из Литвы и иных земель бежавшие подмогу готовы прислать. Князь Верейский, он не един, много таковых. Франческо Борджиа слушал то, что говорил старший из Патрикеевых, уже даже внутренне не сердясь на искажение его имени на русский манер, слушал и немного успокаивался. Если поддержка Софьи Палеолог действительно опирается лишь на более ортодоксальную часть церкви да на недовольных оставшихся немногочисленными, удельных князей, то положение не так плохо, как можно было подумать. Хотя эти иосифляне, если вспомнить очень высокую зависимость здешней власти от религии, пользующиеся поддержкой темного крестьянства и выставляющие себя блюстителями истинной веры, это требовалось пресекать. А как? Мысли у посла имелись, что он и поспешил высказать собравшимся. «Дайте мне список сторонников Софьи. Знаю, что у вас он есть. И клянусь орденом храма, во главе которого стоит мой король, я сумею протянуть прочную нить от этих сторонников к монахам-доминиканцам близ Геннадия Новгородского. А если немного повезет, то и до имеющих дело с ядами и лекарями, что их используют, смогу дотянуться. Про деньги, которые принимают палеологи, тоже не забуду». Переглядка Елены Волошанки с Курицыным. И снова шепот, который не расслышать, зато можно увидеть. Движения губ воспринимались секретарем итальянского посольства, а потом нашептывались на ухо самому Франческо Борджиа. И в этих самых словах было много интересного. Боярские дети. Гусев, Щевий, Скрябин. Андрей Палеолог. Торг права на престолы Византии. Франция и Испания. Литва. Даже со всей своей одаренностью Мальгани не мог разобрать все, если движения губ говорящих были плохо видны. Кое-что в таком случае приходилось угадывать, домысливать. Но он старался, зная, что именно за это ему и платят куда больше, нежели обычному секретарю, пусть и с хорошей памятью. Впрочем, на сей раз чтение по губам было дополнительным слоем брони, которая не понадобилась. Почти все слова царевны Елены и думного дьяка Курицына прозвучали снова, уже громко и отчетливо. Про детей боярских из числа поддерживающих Софью Палеолог и ее детей. Приблизительные суммы в серебре и золоте, розданные приближенными царицы, чтобы получить и укрепить эту самую преданность. Не забыли про источники этого самого золота, церковного и зарубежного, в том числе и посредством брата царицы, вроде как побирающегося по европейским дворам, но на деле готовящегося вернуться в русское царство, едва только умрет царь Иван Васильевич. Софья Палеолог очень рассчитывала на брата и поддерживала с ним переписку, в которой, правда, избегала прямых слов о своих намерениях, используя сложные образы, понятные полностью лишь им. Посол Чезаре Борджиа понял, что он уже узнал нечто важное и полезное. Раз этот странник по королевским дворам Европы не так прост, как о нем думали его видевшие, то властелину Италии необходимо об этом узнать. Значит, уже этим вечером будет готово тайное письмо, которое и отправится прямиком в Рим. После получения оного Чезаре один жизнь Андрея Палеолога стоит куда дороже, чем до этого, или даже все обернется иначе. Ведь король Италии, как и многие из рода Борджиа, предпочитал сперва поговорить с многознающими людьми, вставшими у него на пути, а лишь затем окончательно от них избавляться. А палеолог, если все обстоит именно как сейчас прозвучало, куда более хитрая и опасная дичь. Встреча длилась еще долго, более 2 часов. Зато когда она подошла к концу, никто из ее участников не остался разочарованным. Кроме того, каждая сторона искренне считала, что ей удалось получить куда больше, чем предполагалось, ограничившись невеликой платой. Разные цели, разные стремления. И это тоже было полезно. Борджиа играли в высокую политику, рассчитанную на десятки лет. Партия Елены Волошанки стремилась прежде всего выжить в борьбе за московский престол. Увы, но как и почти во всех местах, где сильно было влияние Востока, проигрыш означал неминуемую смерть. А потом события понеслись вскачь, словно ужаленная слепнем лошадь с неопытным всадником. Во многом по вине Геннадия Новгородского, который слишком сильно заигрался с доминиканцами. До того сильно, что принял очередную их делегацию, пусть и не открыто. Приняв же, позволил нескольким братьям-проповедникам, ныне глазам и ушам авиньонского папы, отъехать на Москву, при этом будучи по его архиепископской защитой. Дальше было не так и сложно. Проследить за этими враждебными Борджиа персонами, их встречами с московским духовенством. Затем проверить, были ли встречи хоть доминиканцев, хоть беседовавших с ними московских священников Иосифлин с приближенными царицы. Встречи были и этого хватало. Для чего? В посольстве были не только дипломаты и простые солдаты, но и умельцы, способные убивать тихо и незаметно. Не просто убивать, а прерывать жизни в нужном месте и в должное время, сводя воедино и обрезая жизненные нити обреченных умереть к пользе рода Борджиа людей. Вот парочка таких и устроила смерть одного из доминиканцев, выдав ее как бы за драку, перешедшую в поножовщину. Актеры были подобраны как нельзя лучше хотя бы потому, что действительно были пьяными дураками, не понимающими, что их используют как дешевый инструмент. В результате имелся нужный труп доминиканца, еще один необходимый, но уже местного жителя, несколько обычных, значения не имеющих, а еще пристальное внимание московской стражи, отвечающей хотя бы за то, чтобы в центре столицы не резали среди белого дня иностранных гостей в дорогих одеждах и с золотыми украшениями. Вот и привлекли внимание. А там, смотря на трупы, увидели, что один из них, уже не иностранца, с пеной на губах и в странной, ненормальной позе лежит. Что это могло означать? Или болезнь, или яд, но это уже не дело простых стражников. Требовался некто посерьезнее, из разрядного приказа.